«Попадись они мне!» — проворчал Гак и хлопнул кулачищем по стволу так, что сверху дождем посыпались листья. Но вот настал день, когда лиловые горы оказались уже совсем рядом, и мастера расположились на последний привал. Всю ночь они просидели, обсуждая, как лучше проникнуть в железный замок, а на рассвете поднялись и отправились в путь. Но когда мастера скрылись из вида, кусты, около которых они сидели, раздвинулись, и из них показалась голова боярина Сутяги. За его спиной поблескивали пики и топоры стражников. Не подозревая, что они обнаружены, мастера вышли, наконец, на лесную дорогу. План, придуманный ими ночью, был прост — поймать двух-трех бездельников из замка, переодеться в их платье и, проникнув в железный замок, вернуть чертеж. Наконец, на мокрой от дождя дороге Нигугу заметил следы. «Ага», — сказал Буртик, — «сделаем засаду здесь. Вон какие кусты растут у поворота». Мастера и их провожатые весело направились к кустам, но не успели они достичь их, как кусты зашевелились, и из них выскочили на дорогу вооруженные до зубов бездельники. Их было десятка два. Они сперва окружили беглецов, а потом разом бросились на них. Началась потасовка, Гак валил противников в грязь, швырял их в кусты, сталкивал лбами. Наконец он прорвался через кольцо нападавших и очутился вместе с Нигугу на свободе, но, обернувшись, увидел, что Буртик с трудом отбивается от рассвирепевших бездельников. «Беги!» — крикнул Гак Нигугу, а сам повернул назад. Увы, силы мастеров убывали. К нападавшим подоспел еще отряд, и схватка окончилась. Мастера лежали на земле со связанными руками. Нигугу не было видно нигде. Воспользовавшись суматохой, он исчез. Глава 11. Про железный замок и его обитателей. Замок, в котором жил король Подай-поднос, стоял на горе. Он был окружен зубчатой стеной. Четыре башни, похожие на шахматные ладьи, возвышались в четырех его углах. Посредине его торчала еще одна остроконечная башенка. Крыши, пол, стены замка — все было сделано из железа. Наверное, поэтому жители его всегда ходили с шишками и синяками. Внутри здания имелось множество комнат, больших, холодных и мрачных. Самым большим, самым холодным и самым мрачным был зал таинственного совета. Там находилась высокая, до самого потолка каменная плита с высеченным на ней устройством страны, и стоял трон Подай-подноса. В этот день король занимался делами. Справа и слева от него стояли придворные, у ног на низенькой скамеечке сидела жена. Королева Оклюзия была настоящей королевой. Она носила самую пышную прическу во всей стране, носила самые широкие юбки и боялась чертей и привидений больше, чем все остальные бездельницы вместе взятые. «Ваше бездельничье величество!» — докладывал расфранченный и надушенный маркиз О'Деколон. — Замечено вновь, что некоторые ваши подданные, пренебрегая ленью, попадаются за работой. Бездельник третьего разряда, без разрешения таинственного совета и без ведома своего господина, тайного бездельника Пирамидона, самовольно починил ветряную мельницу. Вызванные по этому делу прибыли, они ждут за дверью. Ввести этого разиню. В зал вкатился сухой, как гороховый стручок, бездельник в пышном кафтане с грязными кружевами. — Кто ты? — спросил король. — Ваше величество, — начал стручок. — Я тебя понял. Тебя зовут Пирамидон. И это твой слуга нарушил закон. Что ты можешь сказать свое оправдание? Я довольно, — прервал его король. Ты убедил меня. Четыре удара толстой палкой по спине бездельнику предупредить, что в следующий раз он будет повешен за ногу на крыле своей мельницы. «Как мудро и как быстро!» — воскликнул маркиз Одеколон. «Я слышу благодарное сопение этого преступника за дверью. Следующее дело обрадует, Ваше Величество. Бездельник первого разряда, доктор поджелудочных наук Плюмбум О, изобрел новые пробки для вина. С ними можно пить, не утруждая себя откупориванием бутылок. Изобретение состоит из дырки, просверленной в пробке. Я предлагаю в знак признания особых заслуг изобретателя присвоить ему титул тайного бездельника. Страна давно испытывает нужду в докторах наук, тайных бездельниках». Подай поднос важно кивнул головой. «Слава новому члену таинственного совета!» — закричали придворные. «Да здравствует доктор поджелудочных наук Плюмбум О!» Но тут среди придворных, толпившихся у входа в зал, возникло движение. Раздались возгласы страха и удивления. В зал вели двух мастеров.